По заботе Ким Чен Ына был накрыт юбилейный стол в честь столетия Чонгэмсан, проживающей в 7-й соседской группе квартала Пангчин Чонгамского района города Чонгчин провинции Северный Хамгён.